На обратном пути его в поезде чекисты схватили. Монеты нашли при нем и давай пытать. Откуда? Но он молчать и дурака валять умел. Ничего не добились. И тогда давай всю его родословную поднимать. Сначала докопались, что Непмана Щерецкого чуть не задушил и срок отбывал. Потом выяснили, у белых служил, да еще офицером в караульной роте. Хотя Олежка говорил, офицеры над ним посмеивались, мол, курица не птица, прапорщик не офицер. То есть в карателях был, значит, проскакивало его имя на бумаге, попал-таки в архивы. На расстрельную статью этого было за глаза достаточно. Но чекисты продолжали его колоть до задницы. И уже тогда дактилоскопию использовали. Ну и откатали Олежке пальчики. А коляска у директора племзавода Гангнуса была черная, лаковая. Налапал там везде и попался. Обвинили его в зверском убийстве заслуженного революционера, мученика царского режима, героя гражданской войны и члена партии с 1905 года товарища Исаака, да еще каком средневековым, конями порвал. Гангнусу памятник поставили на берегу Дона, пионеры туда ходили, цветы клали и честь пионерскую отдавали. То есть пришили политику и давай его раскручивать на антисоветский заговор, где, мол, связан ли с Троцким, Бухариным, Зиновьевым. Олежка понимал, дважды не расстреляют, все равно только раз помирать. Но душа его, вечно жаждущая справедливости, не вытерпела. Ну и сказал он, кто есть на самом деле этот Щерецкий и заслуженный товарищ Исаак. И как только фамилию Стефановича назвал, сразу все изменилось. Забыли, что бывшего карателя поймали. Значит, и Стефанович в архивах значился. Сынка его, комсомольца, сразу хапнули и под замок посадили. А Олежку в Москву увезли, на знаменитую Лубянку. Там и начали пытать, где спрятан обоз с золотом, отправленный Колчаком, проклятым американским и американским интервентом в качестве платы за оружие и боеприпасы. Золотишко-то при аресте найденное, оттуда. И тогда Олежка правду сказал. Чего это хитрое комсомольское отродье выгораживает? Навел же тогда милицию. Им 5 очных ставок сделали. Как ни крутился сынок штабс-капитанов, вынужден был признать. Давал ему и деньги, и монеты. И что они сейчас вместе разыскивают полковника Рядакова. Еще Олежку спрашивали, кто, кроме него, из обоза жив и в России остался. Так он моего деда не выдал. Сказал, 5 полковник порешил и под камни спрятал. Все остальные в Англию уплыли на корабле. Дали ему тогда 10 лагерей и отправили строить каналы. И сынка Стефановича не расстреляли. Настоящую фамилию вернули, чтоб не пачкал честное имя революционера. И тоже в лагеря. Прицелы на него имели. Например, когда отыщут Рядакова, чтоб уличить его в похищении обоза или хотя бы опознать. Действительно, скоро на этап в Москву и предъявляют мужика, внешне сильно похожего на полковника. Но не его. А фамилия, говорят, Рядаков, Петр Николаевич. Олежка душой покривить не мог, другого человека подставить, хотя с него требовали, не опознал. Отколотили его и назад вернули. Настоящего Рядакова так и не отыскали. По крайней мере, за 27 лет отсидки. 10 и 7 еще в войну накинули. Не показали его ни живого, ни мертвого. Хотя следствие по обозу длилось аж до 1953 года. И Олежку много раз этапировали в столицу и обратно. После смерти Сталина его не освободили, как многих. Продержали до конца срока. Но режим ослабили. Почти вольный ходил. На зоне лишь ночевал. С 59 года, выйдя подчистую, приехал в родительский дом на пенсию деньгу. Матушка жива еще была, так не узнала сына, с гражданской считала погибшим. Но не успокоился, да и непривычно было жить в родном месте. Поехал Рядакова искать. Вологодские мужики тихие, да настойчивые и упертые. Как искал, по какой методике можно на топом найти человека через столько лет, наверняка сменившего фамилию, образ жизни, а то и внешность, оставалась загадкой. И где такой отваги взять, чтобы вести розыск после того, как ЧК не нашла за столько лет? Видно, были у него кое-какие наметки, подозрения, слухи. Да и характер начальника контрразведки и его наклонности знал лучше, чем чекисты. Потому в 62-м Олежка заявился к нему в город Ковылкино Мордовской АССР, где полковник всю жизнь проработал в Загод зерно и даже фамилию не менял, потому как сам был мордвин. Рядаковых там пруд пруди, а имена все Николай Петрович или Петр Николаевич. Начальник контрразведки знал, сменишь имя, займешь высокий пост. Истина когда-нибудь все равно выплывет. Потому вписался в естественную среду и разве что совсем немного подправил родословную, приспособил к этой среде. В общем, 40-летний поединок с ЧК был в его пользу. Однако прапорщику караульной роты он проиграл. Было Рядакову тогда 76 лет. Уже старик, трех сыновей после гражданской родил и вырастил. 7 внуков имел, и уже вот правнук появился. Жил скудно, в рубленном домике, скотину держал, кур, и только старой привычки не изменил. Здоровая лохматая собака по двору ходила, кавказская овчарка. Наметанным глазом глянул на Олежку и узнал сразу, даже фамилию назвал. Встретил по-доброму, велел невестке на стол собрать, вина выставил. Правда, все на летней кухне, откуда потом домочадцев прогнал и только правнука на руках оставил. Тетешкал все, нос вытирал. Олежка ему без всяких предисловий сразу предложил поделиться. Причем спросил 2 пая, имея в виду моего деда. Тут Рядаков за бутылочкой, без всяких обиняков, поведал, что обоз полностью исчез, если не считать того пуда, который он дал Стефановичу. Мол, я штабс-капитана расстрелять сначала хотел, вместе с бунтовавшимися караульными. Требовали поделить золото и разойтись. Но тот в команде имел особый статус. Должен был вести переговоры с англичанами о поставках оружия. Ни с кем другим они бы говорить не стали. И знал какие-то пароли, коды и номера счетов в банках стран Антанты. Потому с ним и возились. Так что Стефановичу он дал золото на конспиративные расходы и отправил с Урала, чтоб тот легализовался и ждал своего часа. Сам же перевозил саночками все ящики на озеро, выдолбил 4 проруби в разных местах, дно проверил и утопил. Он был уверен, что советская власть продержится недолго, а оружие покупать надо. Так что себе ничего не взял, пустым ушел, чтоб связаться с белогвардейским подпольем и найти, кто им, Рядаковым, командует теперь. Человек военный, подчиняться привык. Нашел, получил приказ доставить 3 пуда золота для подрывной работы. Буквально через месяц возвращается на Урал, а ящиков на дне нет ни одного. Впрочем, как и следов, что их доставали. Дождался, когда лед растает. Плот сколотил. Сначала кошкой, а потом, ныряя в глубину до 5 метров, исследовал все 4 места, куда ящики опустил. Пусто. Англичане поднять их не могли. Просто бы не успели прийти из Поморья на Урал. И к тому же трусы они и подонки. Бросили Россию и белое движение в самый решающий час. Удрали на свой остров. Команда, которая уплыла с ними, хоть и была отборная, лихая. Да тоже бы не успела в короткий срок вернуться к Монораге и выгрести со дна золота. Потом ей бы это сделать не позволили сами англичане, поскольку русским не доверяли, а драгоценности как бы уже принадлежали Британии, поскольку оружие под них было поставлено давно, в начале интервенции. То есть мудрый и опытный контрразведчик отчетливо осознал вмешательство некой третьей, незримой силы, бесследно изъявшей ящики со дна озера. Успокоился и честно отработал за год зерно весовщиком. И сейчас еще зовут, когда концы с концами не сходятся, излишки или недостаток. Может, Рядаков и верил в какую-то силу, но Олежка никакой чертовщины не признавал и не сомневался, что расчетливый полковник золото спер, где-то надежно спрятал и оставил сыновьям. Сам же в нищете прожил, чтоб внимания не привлекать. И этому бы на совертку на шею. Да сыновья пришли с работы. Здоровые ребята. Особенно старший, Николай Петрович. Так и бреет глазами. И табуретку из-под ног вышибет, не моргнув. Точно папаша в молодости. Уехал тогда ни с чем от начальника контрразведки. И такая досада в сердце осталась. Такое чувство несправедливости, что ни есть, ни пить. Год на песье деньге страдал, матушку схоронил, взял наган и опять к Рядакову. Не верю, нет такой силы. Золото ты прикарманил для сыновей, так что или поделись, или деньгами новыми давай 50 тысяч, тогда отстану. Я по лагерям в общей сложности 31 год отбухал за этот обоз, чуть под вышку не угодил по политической. Так что справедливо будет, если ты хотя бы десятую часть на нарах попаришься, прежде чем сдохну. И сыновьям твоим дорогу перекроют, а то, вишь, поднялись. Старший уже председатель горисполкома. Младшие райпотребсоюзом и торговлей руководят. Внуки в комсомоле. Никто в навозе не ковыряется. Поди советскую власть расшатывают и ждут, когда у англичан оружие закупать потребуется на припрятанное золото. Рядаков лицом изменился, но сидит, не шевелится, да ведь и ствол у затылка. «Ладно, — говорит, — умирать мне не страшно, я пожил. Но 50 тысяч тебе дам, под слово офицера, чтоб сыновей моих не трогал, и чтоб дети твои не трогали. Никогда». Ишь, сразу прапорщика за офицера признал. Отвалил Олежке денег, на том они и расстались. Да если бы обоза у него не было, откуда ему 50 тысяч новыми было взять? Однако слово держал, и с 63-го больше его не трогал. Но за сыновьями полковника следил, момента ждал, когда бешеные деньги у него появятся. Сам Рядаков только в 70-м прибрался. А старший его, Николай Петрович, буквально шагал вверх по трупу. Неясно, откуда и через кого Олежка добывал информацию, кстати, всегда правдивую, но заявил, что пока полковничий сынок шагал по карьерным ступеням, по разным причинам умерла от сердечных припадков, отравилась и застрелилась, один попал под поезд, 9 начальников его уровня и выше. Вероятно, таким образом он устранял конкурентов и расчищал себе дорогу. И расчистил, поскольку давно работал в Москве, достаточно крупным чиновником Министерства финансов СССР. Так что к нему теперь было не подступиться никаким боком. Олежка пробовал, ездил, даже в здание не пустили, а стал права качать, так в милицию сдали. И там сразу все о прошлом узнали. И за 24 часа из столицы вытурили. Младшие тоже пристроились хорошо. Оба в московских главках начальниками. И только он, бывший караульный прапорщик, один на старости лет остался без средств к существованию. Пенсия 9 рублей. Семьи не нажил. детей не нарожал. И получается, я у него самый близкий человек, поскольку внук Семена Алексеева. И то, что он давно умер, ему известно, ибо, получив деньги от Рядакова, приезжал, чтоб по-честному половину отдать. Сказали, уж 2 года, как лежит на Торбинском кладбище. Так сходил на могилку, посидел, рюмку выпил и подался.